говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие радиослушатели, в эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня вечер вопросов и ответов. На ваши вопросы будет отвечать основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также вы можете присылать свои вопросы посредством СМС-сообщений, присылая их на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», а затем текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Во-первых, батюшка, я хотел бы в прямом эфире сегодня поздравить вас с вашим Днем Ангела Мирским, потому что в миру вы были Александр, и пожелать вам спасения души. Я думаю, что все радиослушатели к этому поздравлению. А с днем рождения? А день рождения у вас уже прошел, 8 сентября. Ну вот. Ну и с днем рождения прошедшим. И, батюшка, сегодня бы хотелось поговорить на такую серьезную и тяжелую тему о вопросе самоубийства. Ведь всем известно, насколько это трагично в судьбе любого человека, если он заканчивает жизнь самоубийством, сам уходит из жизни. Но это, в общем-то, очень удивительный случай, когда человек лишает себя жизни. Почему? Потому что Богом вложено в человека чувство самосохранения. И любой человек, он трепещет и боится смерти, и пытается убежать от нее. А человек неверующий вообще пытается даже о ней не думать. И вот происходит следующее. Человек доходит до такого состояния, что он сам в себе уже заглушает и чувство самосохранения, и страх перед смертью, и делает ужасный шаг бесповоротный, лишая себя жизни. Вот хотелось бы задать вопрос. Как человеку удается дойти до такого страшного состояния? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, убийство – это страшный грех. Мы знаем, что первый грех убийства появился, когда Каин по зависти убил своего родного брата Авеля. Конечно, в убийстве человек может покаяться. Но когда самоубийство, человек совершил убийство, самого себя убил, переходит в тот мир, а в духовном мире покаяния уже нет. Покаяние здесь, на земле, пока человек еще находится во плоти. Вот мне хотелось немножко раскрыть эту тему, если это возможно. Почему человек сам себя убивает? Когда у человека в душе тревога, а тревога бывает от чего? От нераскаянных грехов. Когда в душе нет благодати, нет мира с Богом, когда в душу входят демонические силы, тогда не расстраивает душу и наши мысли. И вот представьте себе так. Взять острый предмет и коснуться к нашему телу, в разных местах. Допустим, к ноге, к руке, к спине. Везде будет больно. Это о чем говорит? О том, что наша душа находится в теле. То есть в теле нет такого места, где бы ни находилась наша душа. Ну, пример взять. Водолаз находится в костюме. И острым предметом, если коснуться через костюм, то костюму не больно. А будет больно кому? Водолазу. Самое главное у водолаза сам водолаз, но не костюм. Поэтому самое главное у нас душа, но не тело. Тело – это одежда нашей души. И вот представьте себе, человек весь прокаженный, весь в язвах, больной. И он возьмет, снимет свое платье и повесит, допустим, в ванной. Проблема не разрешена. Как человек был больной, так он остается. Или, допустим, с 10-го этажа выбросить костюм, одежду. Проблема не решена. Вот точно так же, когда душа болит, зачем тело убивать? Повеситься или с 10-го этажа выброситься? Проблема не решена, потому что больная у нас душа. Но не тело. Почему-то здоровое тело убиваем, а душа как была больной, так остается. Она переходит в духовный мир. И, конечно, грех этот не прощается, потому что человек уже перешел в духовный мир. Как обычно святые отцы говорят, это люди, которые кончают жизнь самоубийством. Они не хотят в этой жизни борьбу вести. Это трусы. Самый трусливый народ – те, которые не хотят вести борьбу с жизненными препятствиями. Для того, чтобы избавиться от этого, человеку нужно в первую очередь принести покаяние. Не поверхностное покаяние, а глубокое, внутреннее. Конечно, это надо будет немножко раскрыть. Допустим, если я 43 года исповедую, уже больше миллиона людей прошло, и когда у человека на душе погано, очень плохо, и он находится на грани самоубийства, потому что в душе плохо, но не в теле. На теле только отражается. И вот когда человек покается во всех грехах, мы говорим не поверхностно. Когда человек скажет, допустим, самые страшные грехи, как многие не считают это, допустим, аборты делать, это убийство, что маленького убить, что взрослого, это одно и то же. Обычно приходят и говорят, батюшка, я грешна, делала аборты. А сколько делала, не говорят. Или изменяла мужу, прелюбодейство. Но не говорят, сколько было. В требнике для священника написано, если аборты делали, сколько было. Если изменяли супругам, или же не изменяли так, давали свободу своим страстям, надо сказать, сколько было мужчин или сколько было женщин за всю жизнь. В этом покаяться. И дать Богу обещание больше этого не повторять. Это будет нормальная исповедь. А плюс к этому еще, если скажут содомские грехи всякого вида, извращения плотской жизни. Потому что два города Содома и Гоморра допускали эти извращения, и с неба сошел серный огонь, эти два города были уничтожены. Сейчас на этом месте Мертвое море, длиной 78 километров. Поэтому плохо на душе от чего? От того, что не раскаяна наша душа, а это значит, благодати нет, и на душе плохо. А когда человек покается, у него происходит перерождение. Он начинает духовно оживать. И тогда у человека появляется желание и молиться, и в церковь ходить. Желание у него читать Священное Писание, то есть Слово Божие. Ему хочется наполнить душу Словом Божьим, как преподобный Серафим Саровский за неделю прочитал 4 Евангелия, все послания с откровением. Помимо этого он и читал и часы с междучасием, и первый час, и третий, и шестой, и девятый, и литургию стоял, и вечернюю, и делал по 1000 поклонов. То есть все делал. Это требование было души. Он не делал это насильно, а душа требовала это у него. И, конечно, душу свою наполнить надо текстами Священного Писания. Вот особенно Словом Божьим и святыми отцами. Чтобы душа могла в любой момент дать ответ на все жизненные вопросы. Ну, для примера. Иоанн Лествичник говорит, многие хотели бы избавиться от грехов. Они берут на себя огромные подвиги. Одевают вериги по 30 килограмм, уходят в пустынное место или уходят в затвор и совершают строжайший пост, поклоны, молитвы, бдения. Но выше всех тот человек, который не имеет зла. Не помнит зла. То есть незлобивый человек. Это ценность огромная. И, конечно, это само не приходит. Человеку надо в своей жизни пройти мясорубку, чтобы человеку в душе все вот эту гордыню, самолюбие, упрямство, гнев, зло, чтобы все измолотить, чтобы все вышло из человека. Само по себе это не дается. Надо отдать себя в руки Божьи, а Господь пошлет нам такую возможность, когда можно будет исцелиться. И многие люди, конечно, не чувствуют на себе этого. Чуть затронул их, а душа-то больная, сразу обида, вспыхнул, не разговаривает. Раздражение, гнев, обида, мщение. Это больная душа. И вот эта больная душа, когда выйдет из тела, она идет в тот мир. И как она была больная, она в том мире тоже будет больной. Поэтому все православные крестьяне, они дают Богу обещание здесь исправиться. И Господь, как Отец, Он нежно-нежно попускает какого-то вида всякого рода искушения, чтобы мы это перенесли. И постепенно, с каждым разом, Господь попускает все больше и больше и больше всякого рода испытаний, искушений, болезней. И потом вот эти болезни поначалу были очень трудно, а потом легко человек переносит. И потом привыкает, и когда человек достигает такого состояния, когда в душе мир, тишина, он жаждет, чтобы его оскорбляли, ругали, обижали, чтобы было много-много болезней. Он от этого испытывает великую радость, что Господь его милует и прощает ему. Батюшка, ну вот, знаете, особенно в последнее время стали доходить такие сообщения, что самоубийством заканчивают свою жизнь дети. 12-14 лет, девочки. Вот. Но они еще не успели, у них там абортов не было, ничего. Они почему заканчивают жизнь? Потому что это плоды атеизма. За 70 лет ребенок не знает, что есть Господь, что есть другой мир. Ему плохо на душе. От чего плохо? От того, что нет смысла жизни. Да, дети... Нет Бога. Нет духовного мира. Плохо на душе. Что делать? Только убить себя. То есть это вина родителей, что они его не воспитали православно. Не привели к Богу. Они и сами порой еще не пришли к Богу. И, конечно, когда вот человек, особенно в детском возрасте, принимает мысли бесовские, тяжело стало, убью себя. насмотревшийся телевизор. И компьютер. Да. Если каждый день больше 30 фильмов показывают только об убийстве, а что может ребенок? То ли себя убить, или другого убить. Лишь бы только быть в другом состоянии. Молитвы нет, Бога нет, страшно. То есть, если сказать кратко, человек пытается лишить себя жизни, надеясь на то, что все закончится. А наоборот, все только начнется. Только начнется. У нас поступил первый вопрос. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, сколько вы даете таких вот дельных советов практических? Благодарю вас, спасибо вам. А вот я знаю, что есть такие люди, которые не спрашивают желания другого человека, гипнотизируют вас, особенно детей. Вот этот результат бывает, что вот они вот это с собой кончают, через дорогу перебегают, собирают их и начинают говорить, вот этот крутой, вот этот он через дорогу перебегает, а это вот через речку переплывет и другой берег, а тебе слабо сделал, значит ты трус, значит ты слабак. Вот понимаете, и гипноз этот. Люди уже даже не в состоянии понять, что они под гипнозом. Батюшка, позвольте я... Ответь. Позвольте раскрою побольше этот вопрос. Матушка вот очень серьезную тему затронула. Ведь самоубийства бывают разные. Ведь бывает, когда действительно человек не хочет смириться с какими-то жизненными трудностями, и там любимое бросило, и кончает же самоубийством. Это одно. А когда он, допустим, вот, ну, наспор переплывает реку и тонет, считается ли это самоубийством? Он не хочет умирать. Ну, тут можно сказать, что человек садится в машину или в самолет, он же не думает о убийстве. Но понимает, что это риск. Это риск, все рискуют. И, допустим, человек идет на работу, рискует в электричке ехать, или может ногу сломать. Везде риск идет. Но у человека нет сознания покончить с самоубийством, освободиться. Вот, допустим, у многих сейчас вопросы, мы затронули такую тему интересную, ведь у многих этот вопрос решается. Ведь человек, когда находится на клиническом учете, и вдруг он был вне себя, не знал, что он делает, и покончил с самоубийством, церковь таких отпевает и разрешает за него молиться. Но если он был на клиническом учете и покончил жизнь самоубийством, сознательно, даже оставил записочку, то такого человека отпевать нельзя и молиться нельзя. А тот, который человек начинает за него молиться, ему становится очень плохо, потому что бесы нападают на этого молитвенника. Ведь много бывает таких случаев, когда, допустим, война, то там сказано, блажен, кто положит душу за други своя. Человек может с гранатами бросаться под танк. Он жертвует сам себя ради семьи, ради родины своей, ради веры. То это Богом поощряется. Он защищает. А когда вот нет нужды, человек переплывает реку, а плавать еще не умеет, вот. Это по детской глупости, может быть. Вот. Но это уже воля Божья, если он не доплыл. А так и нет смысла рисковать. Сказано, не искушая Господа Бога твоего. Да. Батюшка, вот в подтверждение ваших слов, я вот вспоминаю один случай, который произошел в одной епархии. В один храм одного монастыря ходила бесноватая женщина, исповедовалась постоянно и говорила духовнику, что ей бес постоянно говорит, бросься в колодец, бросься в колодец, бросься в колодец. Постоянно ее понуждает к самоубийству. Она постоянно в этом каялась. И однажды ее нашли в колодце, мертвую. когда обратились к владыке, то владыка тогда сказал, что ее можно отпевать. Она не по своей воле ушла из жизни, а по принуждению демонических сил. Ну, это на усмотрение уже архиерея, поскольку он имеет полноту власти. Потому что и сейчас я знаю, очень много людей подходит, когда в душе нарушается духовный мир. Вот, мысли такие, что вот меня не любят, меня не уважают, вот любви нету у всех. Я всегда говорю, ты не ищи где-то причину твоего нездорового состояния, а ищи себя в самом себе. Или, допустим, что ты смотришь, у людей квартиры не убраны. Ты наведи порядок в своей квартире. Тогда не будет тебе нужды смотреть, кто как живет. Это их проблема. Ты следи за своей проблемой. Если тебя не любят, то он говорит, вот они меня не любят, те не любят, те. Да ты займи любовь, приобрети ее в себе. И тебе проблем никаких не будет. Вот, допустим, преподобный Серафим, мы говорили. Он приобрел благодать Духа Святаго. Как сказано, если жить Дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся. Христос в сердце его вошел, все проблемы решены. Конечно, это дается не так просто. Приходится трудиться очень много. Но вот помыслы приходят, мы думаем, что они наши помыслы. Помыслы бывают человеческие, ангельские и бесовские. Человеческие помыслы бывают каковы? Убрать квартиру, приготовить обед, все бытовое, сходить в магазин. Это все бытовое. А вот когда ангельские помыслы приходят, пойти в церковь, надо покаяться, очистить душу от грязи, надо со всеми примириться, простить, никого не осуждать, ни с кем не раздражаться, не ругаться, не обижаться. Ну, все доброе. Посетите больного человека. Это ангельские помыслы. А когда помыслы приходят, нарушают душевный мир в нашей душе, когда нет у нас мира и покоя, это чисто бесовские помыслы. Когда мы начинаем мысленно осуждать вот этого человека, того, почему осуждаем? Потому что им ищем, кто же виноват потери благодати моей. Я потерял благодать за свои грехи. Я ищу, кто же виноват в этом. Ага, вот она колдунья, она мне сделала плохо. Вот экстрасенс мне плохо сделал. Гипнотизер меня заговорил. Ищем, кто же виноват. Виноваты мы сами. Если соберутся колдуны всего мира, чародеи и маги, все гипнотизеры против одного человека, если Бог не попустит, ни один волос с головы не упадет. Так Господь говорит. И случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. И вот когда человек надеется на Бога, тогда у него все становится на место. И когда человек находится в таком состоянии, удрученном, когда помыслы говорят, вот надо себя уничтожить, вот надо под поезд броситься, надо вот удавиться. Один такой был, вот монах на Афоне в Греции. Постоянно сатана досаждал ему этими помыслами покончить жизнь самоубийством. Он взял, нашел веревку, привязал его к такому месту и попробовал, сможет ли он удавиться. Он раз, она лопнула. Это плохая веревка. Надо покруче. Нашел покруче. Тоже привязал, дернул, она тоже лопнула. Нашел хорошую веревку. Попробовал. Хорошо держит. Ну что, сатана, ты меня искушал? Ну-ка, давай, давись сам. И бес от него отошел. Не стал его искушать. И, конечно, когда вот эти помыслы мы исповедуем, говорим духовнику на исповеди, жалуемся на дьявола, то Господь, видя наше смирение, запрещает дьяволу, и Господь исцеляет этого человека от духовной болезни. Батюшка, ну, наверное, еще следует добавить, что нужно стремиться вообще не попадать в такие ситуации, чтобы становиться перед выбором. Повеситься или не повеситься? Ну, конечно, чтобы этих помыслов никогда не принимать. Вот. Есть такой состав людей, когда постоянно дьявол мучает и мучает и мучает этого человека. А как избавиться? Надо Евангелие открыть, когда приходят такие помыслы, и читать до тех пор, пока дьявол не отойдет. Потому что Евангелие – это слово Бога, Творца Вселенной. Когда мы читаем Евангелие, освящается душа, тело, одежда, воздух. И злые духи, они отходят от этого места, где произносится имя Бога. А взамен это, если Евангелия нет, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это молитва Иисуса, это сокращенное Евангелие. Тоже бесы трепещут и отходят. И, конечно, как мы сказали, надо наполнять душу Словом Божьим и мыслями святых отцов. Вот, допустим, я мысль привел Яна Лесвиченко, что выше всех этих подвижников тот человек, который не мыслит зла. Это ценно. Незлобивый человек. Батюшка, мы сейчас ответим на один вопрос радиослушателя, а потом ответим на вопросы, полученные по СМС-сообщениям. Mm-hmm. Мы вас слушаем, вы в эфире говорите. Ага, здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, батюшка Амвросия, можно ли ездить отдыхать на Мертвое море? Ведь там же затоплены города Содом и Гоморра, и у меня дети вот собрались ехать, поэтому я вот сказала, что нельзя. А сама думаю, не знаю. Ну, мы скажем, что Господь принял крещение в Иордане. А Иордан впадает в Мертвое море. Вот на крещение Иордан идет вспять. И по Иордану, в том месте, где Христос принимал крещение, там совершается патриархом освящение воды. И матушки Горницкого монастыря прям в подрясниках купаются. А вода соленая. Я думаю, что греха здесь в этом нет. Православный человек, если он с благой целью, то ничего здесь нету. Допустим, там в начале, когда из Иерусалима едут, то где-то концентрация воды 15%. А там, где 78 километров, там горы соли. И хотел бы человек утонуть, он не утонет. Он может лежать, вытянув ноги и газету читать. Там он даже не может погрузиться. Допустим, ему вертикально стать очень трудно. Батюшка, вот нам поступил такой вопрос. По СМС-сообщениям. Батюшка, посоветуйте, ребенок-первоклассник своевольный, дерзкий, непослушный. Как ему помочь вырасти хорошим человеком? Раба Божия Инна. Для того, чтобы ребенок был, начинать надо воспитывать его, знаете, когда? Когда мать вышла замуж. Она должна благословение иметь, повенчаться и просить Господа, чтобы Господь дал дитя. А если зачался ребенок, она должна каждый день, особенно в комнатке, где она спит, зажечь лампадку перед иконой, встать на колени и обратиться к Господу, сказать: «Господи, Ты мне дал дитя, Ты его благослови, Ты его сохрани, вразуми его, чтобы это дитя, когда родится, оно было во славу Твою и во славу людей». Чтобы она, это дитя приносило пользу. Ну, как вот у одного отца было 5 детей, спрашивали, как ты их воспитал? Они были трудолюбивые, послушные, смиренные, любили в храм ходить, помогать всем людям. кто проходил старше, они всем кланялись, здоровались. И к отцу обратились. И как-то и воспитывал. Он говорит, очень просто. Когда первый ребенок родился, я постарался у него отсечь все пороки страсти, чтобы он не раздражался, не ругался, не обманывал, только правду говорил, чтобы он не воровал, не курил, не обижал никого, чтобы в церковь ходил, трудился, молился. А когда второй родился, он брал пример с первого. И так они все друг от друга брали пример. Ну, а я был воспитан отцом. Значит, для ребенка самое ценное – пример своих родителей. Если мы будем молиться, то ребенок тоже будет молиться. Если родители раздражительные, обидчивые, гордые, ребенок один к одному будет точно таким же. Но потом можно сказать так, если мы воспитывали ребенка вот, до определенного возраста, что он в церковь ходил, каялся, заложили в него фундамент православный, дух в нем есть. Если он на определенном этапе жизни своей отошел от Бога, и случится с ним какая-то беда, он знает, куда бежать. Ему надо бежать. Он знает, в церковь бежать, каяться. Это мы говорим из опыта многих людей. Так что все зависит лично от нас. Надо служить примером. Тут вот еще, батюшка, один вопрос, на который мы уже ответили, поэтому отвечать не будем. Если человек состоял на учете в психдиспансере, как это объяснить? Мы уже это объясняли. Поэтому послушаем телефонный звонок. Говорите, вы в эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, вот в каждом дому, по кому, почти в каждой семье есть такие люди, самовольно ушедшие из жизни. Вот как бы вы посоветовали за них молиться все-таки? Ну, человек на келейную молитву имеет право. И второй вопрос. Вот на православных выставках стоят вполне благообразные матушки и принимают записки из молитвы за самоубийц, каких-то таких дальних, Бог знает где, находящихся в монастырях. Вот. И когда спрашиваешь, а вроде как нельзя молиться, а ребята отвечают так смирно, мол, зло такое умножилось, поэтому кто-то там благословил, кто-то разрешил из архиереев. Такое может быть? И благодарю за этот ответ. Да, спасибо, Господи. Обычно так, кто сознательно покончил жизнь самоубийством, ну, для родителей это огромная беда. Отпевать нельзя и молиться в церкви нельзя. Но только единственный остается выход – подавать милостью нищим, чтобы помолились за него. Ну и, конечно, родители или родственники, им никто не запретит, потому что для любви преграды нет. Тогда можно будет дома молиться. Даже оптинские старцы составили такую молитву. Господи, помилуй раба Твоего, имя, допустим, Иван. И проси ему все совершения, воля невольная, и даруй ему Царство Небесное, и мою молитву не поставь во грех в конце. Есть такое. Конечно, молиться надо. Но если будет плохо на душе после такой молитвы, уже невыносимо, тогда уже надо не читать, чтобы душа успокоилась. Конечно, ведь человек переходит в тот мир, в мир большинства. Ведь сколько миллиардов было людей, все перешли в тот мир. И, конечно, вот та душа, которая покончила жизнь самоубийством, это грех убийства. Она за себя уже молиться не может. Потому что грех убийства не прощен. Потому что Господь сказал, не убивай. А он сам себя убил. Вот это страшно. Батюшка, вторая часть вопроса, что вот на выставках там готовы некоторые матушки брать? Ну, поскольку мне немножко знакомо это, там бывают такие люди приходят, которые шили себе одежды. Вот. Под вид подрясничков и апостольников. Они не принадлежат церкви, никому монастырю. Бывает и аферистов много. И они пронюхают, каким путем можно денежки собрать. А народ просто этого не знает. И дают все. Как архиерей благословил. Есть апостольские правила. Вот. Ну, конечно, ведь многие приходят к архиерею. Можно ли отпеть человека, который покончил с самоубийством? Это уже власть имеет архиерей, как он благословит. То есть каждый конкретный случай надо рассматривать. Да, он должен рассмотреть конкретный случай, можно ли отпеть или не отпеть. Потому что когда с прихода приходят к архиерею, пишут прошение, вот, допустим, мой сын покончил жизнь самоубийством. Конечно, архиерей должен этот вопрос разрешить. Каким путем? А как он умер? Ходил ли он в церковь? Молился ли он или нет, не каялся никогда? Ведь очень много таких людей, которые вообще в церковь не ходили, они не принадлежат церкви. Хотя, может быть, он крещен. Ну, как знаешь, человек поступил в институт, он туда больше никогда и не заявлялся. Но себя считает студентом. Но он там и не был. Итак, человек принял крещение, он член церкви, но он туда не ходил. И он умер без покаяния. А плюс к этому еще и покончил жизнь самоубийством. Церковь отпевает только о своих. Бывает, что человек верующий, но по болезни тяжелой, когда был уже вне себя, покончил, архиерей разрешает отпевать. Но все на усмотрение архиереев. Батюшка, да я к тому же думаю, что скорее всего даже и не было никогда такого благословения какого-то архиерея. Это, скорее всего, вымыслы. Ни один владыка вот так общего благословения отпевать всех самоубийц и молиться за них не даст. Вот у нас еще один вопрос поступил. Можно ли считать стремление к одиночеству призванием к монашеской жизни, если при этом человек не готов переносить тяготы монастырской жизни? То есть у него есть стремление к одиночеству, но в монастыре переносить тяготы он не готов. Так и что надо? Считается ли это призванием монашеским? Или это просто ему все люди надоели и... Ну, я думаю, монашество от мирского человека ничем не отличается, только в одном. Мирской человек имеет семью. А заповеди Божьи даны и мирскому человеку, и монаху. Монах отличается только одним, что он не вступает в брак. И должен сохранять, самое главное, три. Это целомудрие, нестяжание и послушание. Ну, собственно, все то же самое, что и мирские люди. Но вот, батюшка, что может являться признаком призвания человека к монашеству? Как вот проявляется это призвание? Ну, если я вот скажу лично от себя, когда в 65-м году я поступил в семинарию Троице Сергию Лавре, мне всегда хотелось ходить на паломничницу. Но поначалу я не ходил, а потом уже спросил начальство, инспектора, говорю, можно ли мне ходить на полуночницу, там читают утренние молитвы. Ну и по милости Божией, после этого я ходил в академический храм, стоял на литургии. у меня все было прочитано, и литургия. И однажды мы поехали, ну, месяца два проучились, поехали в Москву автобусом, все студенты. Я не мог дождаться, когда же мы приедем обратно в Лавру. То есть у меня было такое страдание, вот мне хотелось опять вернуться в Лавру быстрее. Хотя ездили по святым местам. И когда мы приехали, я успокоился. И у меня такое желание было жить в монастыре. Я уже был иеромонахом. Такая комнатушечка, где можно сидеть, продавать свечи. А чтобы лечь там спать, ноги вытянуть, не хватало места. Я даже так сказал: Господи, хотя бы мне под такую келику иметь 2 на 2, то есть на 1.5. Но лишь бы только в Лавре жить. Но Бог меня не оставил. Вот. Я потом по Чайской Лавре по окончании академии жил. А потом было гонение, прожил 5 лет. И вот с 83-го года в Ивановской области. И так Бог все и не оставляет до сегодняшнего дня. Я считаю, что это призвание. Хотя я видел сон где-то 7 раз, что я нахожусь в армии сверхсрочно. Так вот, человек, когда в монастыре живет, мы выходим на полей, строим, то земного царя, а это небесного царя, воины, хоть никудышные, но все-таки по милости Божией живем. Другими словами, батюшка, призвание монашества к монашеству тогда, когда человеку хочется быть монахом, хочется служить Богу, и больше мирского ничто не интересует. Не интересует. Тогда это и есть призвание к монашеству. У меня такое было желание, я все фотографии уничтожил. Чтобы ничто о мире не напоминало. Да. Вот, допустим, корабль снарядили, и он должен уже отплыть, но еще веревками привязанный. И он до тех пор будет стоять, все работать, пока канаты не обрубишь. Не обрубишь. Обрубили, и корабль пошел. Так и в жизни должно быть. Все обрубить, и пошел. У нас есть еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня врожденный порок сердца. Я с детства болею, но я никогда не унывала, никогда не плакала, никогда не... всегда была веселая, живая, помогала, помогала обязательно. Это у меня было кредо, что я помогала. Но сейчас уже у меня такая сложилась ситуация, что я хочу покончить с собой. Машка, сколько вам лет? Скажите, мне много лет, мне 75 лет. 75. Скажите, пожалуйста, могу я это сделать? И вы знаете, я когда читаю, раньше я читала прям запоем все, с радостью. А сейчас я читаю, ой, вот эти слова пропускаю, спаси, вот, ну, всякие вот эти слова, спаси, спаси. Мне это больно. Как мне поступить, батюшка? Хорошо, батюшка, спаси Господи, скажем тебе. Вот представь себе корабль, нагруженный богатством, и подход к берегу, и потопить корабль. Есть ли смысл? Надо что постараться вызвать священника, и эти помыслы демонические, которые хотят твою душу погубить, открыть это, и особенно покаяться во всех грехах от юности, чтобы эти помыслы отошли. Вот. Но потом ведь то, что у вас были болезни, ведь Господь же это видел и знал. Вот. Это подвиг своего рода. Так чтобы не погубить на кончине, потому что святые отцы пишут, что перед кончиной сатана внушает покончить жизнь самоубийством, чтобы погубить душу на вечные адские муки. Но вы знаете, должны держаться до конца. Ну и там, если вы читаете и пропускаете слова, скажи: «Господи, прости и помилуй меня грешную, потому что это немощь человеческая, слабость». Просить Господа и держаться до конца. Особенно хорошо, если вы что-то, кто-то с вами будет постоянно, чтобы можно поделиться, открыть помыслы, или чтобы вызвать батюшку, поисповедоваться, пособороваться, причаститься, и злой дух отойдет. Вот такой наш совет. И так Господу скажешь: «Господи, прости меня, то, что я принимаю эти сатанинские помыслы, потому что это убийство. Если ты сама себя убьешь, то в том мире покаяния нету. Значит, твою душу забирают злые духи. И в день страшного суда ты окажешься в вечном огне. Пройдут миллионы лет страдания, это только начало, конца не будет. Так что Бога благодари за все, за болезни, скорби, потому что земная жизнь, она мигом пролетает. Вот я прожил уже 73 года, это мигом пролетело, я даже не заметил, как быстро жизнь проходит, так и вы. Матушка, благодарите Бога за все и не принимайте бесовские мысли. Как они только приходят, открывайте Евангелие. Можно от Иоанна читать, чтобы бесы отошли. Или сразу: «Господи, прости меня за эти помыслы. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Или покороче: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешную». Читайте, читайте, читайте, бесы отойдут. И вокруг все водой освящайте и крестите, чтобы они не подходили и с вашими помыслами не беседовали. Потому что это помыслы демонические. Батюшка, и заметьте, какая милость Божия к этой женщине. У нее порок сердца, а ей Господь дал дожить до 75 лет. Ведь не всякий здоровым сердцем доживает до такого возраста. Конечно. Поэтому она должна вот это помнить и утешаться этой мыслью. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня не вопрос. Если женщина хочет, чтобы ей помогли, я сейчас назову свой номер телефона, и если она недалеко от меня живет, я смогу ее утешить. Говорите, только помедленнее. 499-156-42-05. Еще раз. 499-156-42-05. Зовут меня Валентина Федоровна. Если вы не успели записать телефон, позвоните еще раз на Радонеж и оставьте свой номер телефона. Записали. Матушка, 499 – это код. Это да, код. Да, это код. Угу. Дорогая моя, держитесь. Мир прекрасен. Он прекрасен. Спасибо, Господи. Еще раз повторю номер телефона у матушки Валентины. 156-42-05. Код 499. Батюшка, вот еще один есть такой вопрос. Кто есть духовный отец? И можно ли его менять? Если супруги, у них должен быть один духовник. Если Господь послал им духовника и не расходится с ним по Священному Писанию и со святыми отцами, надо держаться одного духовника. В крайних случаях можно только менять духовника. Ну, в каких случаях можно? Люди переехали в другое место, и с духовником общение может прекратиться. Допустим, с Москвы уехали в Владивосток. Конечно, там духовник может быть другой. Вот, с ним можно все вопросы решать и поисповедоваться. А так есть некоторые бабушки, ошибаются, женщины. У меня духовник есть в Почаевской лавре, в Сергиевой лавре, в Печорах есть. Да, и кирпичи из Калабрии есть. У меня везде духовники. Духовник должен быть один. Батюшка, а вот есть разница между духовником и духовным отцом? Или это одно и то же понятие? Ну, человек, если на приходе Господь дал священника, он общий духовник для всех. Вот. А духовный отец – это в монастырях, когда постриг совершают и вручают человека духовному отцу. Это общий духовник. Батюшка, вот еще такой вопрос, очень жизненный. Что нужно, что требуется от мужа и жены для того, чтобы сохранить семью? До каких пор терпеть и сколько можно прощать? Ну, как Господь сказал, семьдесят раз. То есть бесконечно? Бесконечно. Вот. А для того, чтобы семья была крепкая, должен и муж исповедоваться, и жена исповедоваться, и должны душу заполнить молитвой, чтобы, когда молитва есть, благодать есть, а молитва это связывает мужа и жену едины, потому что муж это половинка, жена это вторая половинка, а две половинки это один человек, муж и жена это одна плоть. Поэтому кто вступил в брак, повенчались, они остаются на всю жизнь. И разводиться в крайний случай, когда доходит до убийства. Это уже вопрос решать с архиереем. Батюшка, вот еще один вопрос. Может ли недостаток одного из супругов быть причиной потери благодати в семье? Ну, имеется в виду, наверное, если семья венчанная, мужина венчанная, и вдруг один из супругов впал в измену. В измену. Это причина, да. То есть благодать уходит со всей семьи? Тот, кто согрешил, кто изменил. А если муж изменил, от него благодать ушла. Вот. А жена, если не изменила, остается верной Богу и Матери Церкви. Батюшка, вот в продолжении темы, которую мы начали, о самоубийствах. Вот я как-то в житиях святых за октябрь, Дмитрия Ростовского, по-моему, за октябрь, читал, как одна девушка верила во Христа, об этом узнал правитель той области, в которой она жила, приказал воинам привести ее для того, чтобы над ней надругаться, вот, для того, чтобы она отреклась от Христа. А поскольку она дала обет Богу соблюдать себя в чистоте ради Христа, она, когда про это узнала, поднялась на высокую башню, сбросилась, то есть сознательно лишила себя жизни. Тоже ведь вид самоубийства. Но это, она прославила святых. Для того, чтобы сохранить себя в чистоте. Вот. Она знала, кому она попадет. У нее не было такого желания, что у нее плохо на душе, и она должна покончить, чтобы освободиться от этого. Это совсем другая сторона. Еще один большой вопрос у нас. Что значит нести свой крест? Ну, допустим, мы говорим так, что в монастырь идут люди не жить, а спасаться. Это значит, по примеру Христа, Христа бичевали, били по щекам, и трости по голове, и терновый венец, и ругали его, обзывали всякими словами, и колдуном называли. И в тюрьме он сидел, и закончили распятием на кресте. Вот. Кто думает идти в монастырь, то есть идти, если он в миру живет, идти за Христом, должен терпеть все поношения оскорбления. Тоже человек берет этот крест и вместе со Христом несет его до могилы, до гроба. И терпит ради Христа все поношения, оскорбления, поругания, заболевания, заушения, как Христос терпел. Потому что вот это есть крест. И Господь говорит, кто, если не берет креста, не идет за мной, тот не достоин меня. То есть, этот человек, допустим, в монастырь пошел, и с креста уже не сходит, а снимают. Так что вот человек выбрал, допустим, жить в супружестве, должен этот крест нести. И нельзя освобождаться от него, убегать куда-то. Добросил мужа или жену и нашел себе другую. Это плохо. Все надо заранее продумать, как люди умные говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Батюшка, нам пришло очень трогательное сообщение. Батюшка, помолитесь за папу Мишу. Он пьет вино. Раб Божий Дима. Видимо, за отца Михаила своего просит помолиться маленький мальчик. Ну, мне один человек вчера спрашивал, как мне избавиться от водки. Я в первую очередь надо покаяться во всех грехах, чтобы ничего не было на совести. Во время исповеди Господь дает силу побороть этот грех. Надо держаться. А так и земными попробовать надо так, что когда человек употребляет спиртные напитки, то пары поднимаются, обезвоживают мозг. Тело состоит из 80% воды, а мозг из 99%. И когда пары поднимаются, обезвоживают мозг, он требует опять, ну, воду. А человек вместо воды спиртные напитки еще пьет больше. От этого он дуреет. А как надо избавиться? Если есть такая возможность, надо пить живую воду. Надо утром встать этому человеку больному, выпить 0,5 литра живой воды с колодца или с источника. Потому что газированная вода – это мертвая, чай – это мертвая вода. А соки – это не вода, а продукт. И надо выпивать в день 1,5-2 литра этому человеку. Таким путем он может избавиться от этого. И, конечно, нужно немножко силы применить, свою волю. Потому что это пагубно. И, конечно, дитя должно молиться и подать в разные монастыри, храмы, чтобы молились, потому что нужна помощь. Когда будем просить друг друга, то Господь поможет. Так что, братья и сестры, просим вас помолиться о рабе Божьем Михаиле, Дмитрии, а также о рабах Божьих Нины, Марии, Сергия, Виктора, Нины, Вероники, Бориса, Евдокии, Надежды, Натальи, Александра, Игоря, Марины, Ефросинии, Леонида, архимандрита Амросия, монахини Анны, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксане, Михаиле, Сергии, Викторе, Галине, Галине с чадами. И о упокоении рабов Божиих, новоприставленной Марии и Людмилы. Господи, прости всякое совершение вольное, невольное, дар им Царство Небесное, вечный покой. Следующая передача, наши братья и сестры, будет проходить в среду в это же самое время. Благодарим вас за вопросы и просим вас прощения. И молитв. Спасибо, Господи.